Часть 11. О любви к себе. Многие, думающие о самоубийстве, имеют неправильное, искаженное отношение к себе. Многие откровенно ненавидят себя. Другие полагают, что любят. Но какая это любовь? Чтобы принять эту жизнь, необходимо принять себя и полюбить. Но полюбить себя нужно правильно. Не той эгоистичной любовью, которая подвигает человека на саморазрушение, а той любовью, которая созидает и делает человека лучше. Эгоизм – это ненависть к себе. Интервью с психологом Ириной Рахимовой. Вопрос. Что значит любить себя? У разных людей разные представления об этом. Любить себя – это значит любить в себе образ Божий. Чем больше добродетели в человеке, тем больше он любит себя. Есть такая формула – «Царствие Божие внутри вас есть». Царствие Божие – это любовь. Царствие Божие надо оберегать. Любовь к себе, любовь к Богу внутри себя надо приумножать. А для этого необходимо охранять свою душу, беречь ее от обидчивости, раздражительности и прочих негативных эмоций. Антипод любви к себе – эгоизм. Эгоизм – это ненависть к себе. Его отличие от любви в том, что эгоизм – все для себя. Человек руководствуется принципом «дай, дай, дай, мне, мне, мне» и изредка может дать что-нибудь кому-нибудь. Искоренить в себе эгоизм – большая задача. Вопрос. Почему эгоизм – это ненависть к себе? Ведь его формула – все для себя. Ненависть, потому что не все, чего нам хочется, оказывается для нас полезным. Чаще всего наоборот. Желания эгоизма разрушительны для личности. Они могут проявляться в различных формах, от простой тяги к наслаждениям любой ценой, до полного противопоставления себя окружающим людям. Вредоносность гедонизма чревата одиночеством и душевной пустотой. Человеческая природа устроена так, что в ней заложена потребность любить, отдавать себя другим. Если эта потребность не реализуется, то личность становится заложницей своих примитивных желаний и страстей. По мере усиления эгоизма самооценка человека снижается, он начинает озлобляться и может впасть в отчаяние. В таком состоянии человек воспринимает себя крошечной точкой, оторванной от Бога и людей, полностью зацикливаясь на собственных ощущениях и переживаниях. Вопрос. Как, допустим, мне понять, что я эгоистичен? Что я должен проанализировать относительно себя, чтобы сделать такой вывод? Часто эгоист слушает только себя. Эгоист не замечает, сколько проблем он приносит ближним. Но если бы он был более открыт миру и более внимателен к своей душе, то обратил внимание на то, сколько неудобств причиняет он другим людям. Как же ему понять, что он эгоистичен? Прислушаться. Если рядом с человеком много недовольных его поведением, это может быть сигналом того, что он эгоист. Обидчивость – это тоже признак эгоизма. Вопрос. Одной из самых распространенных проблем является плохое отношение к себе. Психологи называют это заниженной самооценкой, неприятием себя. В чем причина такого плохого отношения к себе? Каждый человек тесно связан с теми, кто его окружает. Первые люди, с которыми сталкивается человек, это его близкие – мама, папа. Именно они в большой степени формируют сознание ребенка. В зависимости от того, как они будут вести себя друг с другом, с маленьким человеком, будет формироваться его личность. Важно все. Например, ребенок может требовать: «Я хочу то, я хочу это». Если мама ему будет потакать, то и в дальнейшем он будет от всех хотеть всего. Действия мамы будут переноситься и на других людей. Мама делала так, значит, все будут делать так. Но мама-то просто мирилась, не думала о последствиях, а потом тысячу раз будет раскаиваться. Но ребенок уже выпущен в жизнь, и впоследствии он будет всех использовать. А если ему не будет давать желаемое, он будет обижаться и озлобляться. Вот как формируется неприятие себя, которое называется в психологии комплексом неполноценности. Нелюбовь к себе, комплекс неполноценности, неуверенность в себе – близкие между собой понятия. Чаще всего это проявляется в страхах, тревогах, упадке сил, нежелании что-то делать, онемении, неспособности быть активным, энергичным человеком. Вопрос. То есть все закладывается с детства, и во взрослом возрасте мало что меняется? Да, все закладывается с детства. Во взрослом возрасте личность сформирована, но нельзя говорить, что ничего нельзя изменить. Ведь творческая жилка, находящаяся в душе каждого человека, постоянно подвигает к тому, чтобы идти вперед, развиваться. Этот механизм есть в каждом. Если человек видит в себе те комплексы, которые ему мешают, если он пытается в этом разобраться, то его может пронзить искра Божия. Возникает потребность что-то изменить, потребность жить по-другому, нежелание мириться с тем состоянием, с которым ты, казалось бы, уже свыкся. И тогда в человеке происходит переворот. Переворот – это переоценка ценностей, покаяния. Сначала это процесс осознания, сравнения того, что у тебя было, с тем, каким ты хочешь быть. Искра, которая тебя пронзила, это встреча с Богом. Совесть начинает разговаривать с тобой громким голосом, и тогда ты начинаешь что-то предпринимать. Древние философы говорили: «Познай себя, и ты познаешь мир». Как трудно узнать себя. Ты хочешь быть хорошим, очень хочешь, и в то же время одно не так, другое не так. И начинаешь думать: «А где же я настоящий? Я думал, что я красивый и хороший, а на самом деле вон какой я». То есть покаяние открывает двери в будущее. Первые шаги к покаянию, когда человек осознает свои поступки и говорит: «Я грешен, я многое делал не так». Вопрос. А какова связь греховности и низкой самооценки? Низкая самооценка – следствие того, что мы знаем себя только такими, какими нас сделал грех. Но мы не знаем себя лучшими, какими мы сотворены и какими снова можем стать. Вопрос. Является ли положительная самооценка показателем взрослости личности, или ее наличие не обязательно? Взрослость подразумевает не только взрослость физиологическую, но и взрослость духовную. Человек духовно взрослый тогда, когда он заботится не только о себе, но и о других, ощущая их потребности, открыт окружающим. Когда на него можно положиться, он поможет в трудную минуту, он дисциплинирован, сдержан в отношении с людьми. Важно, как он управляет своей жизнью, находится ли он на своем месте. Взрослый человек уверен в себе, у него самооценка адекватная. Взрослый человек принимает себя таким, какой он есть. Он знает свои недостатки, но знает и свои достоинства. Он не тщеславится тем, какой он хороший. Он знает, что все, что он делает по славу Божию, ради людей, ради близких и ради себя по одной причине. Ему хочется быть лучше, добрее, сильнее. Спокойно. Это и есть составляющие самооценки. Взрослый человек принимает как данность и хорошее, и плохое. Иоанн Златоуст говорил: «Благодари Бога за все хорошее, потому что оно с тобой останется, и за все плохое, потому что оно когда-нибудь пройдет». То есть принятие жизни такой, какая она есть, со всеми ее плюсами и минусами, радость от того, что ты живешь, что тебе сделан такой подарок, принятие людей, находящихся рядом, чуткость к ним, радость к ним. Это залог успеха взрослого человека. Осуществить все это на практике, конечно, нелегко. Как писалось в советских учебниках, человек должен быть гармоничной личностью. В принципе, это очень хорошая формулировка. Гармония – это слаженность, цельность, унисон. Это когда ты любишь все, что с тобой рядом. Это внутреннее ощущение благодати. Тогда ты не просто живешь, а летишь над землей. И в то же время ты не оторван от земли. Ты и тут, и там. Вопрос. Как влияет социальное положение человека на самооценку? Социальное положение может серьезно влиять на самооценку. Например, человек работает дворником, у него из-за этого низкая самооценка. А человек, занимающий высокий пост, нос задрал. Но все зависит от того, как сам человек относится к своей социальной роли. Бывают люди, находящиеся на высоких постах, адекватно воспринимающие это. У меня знакомая работает с заместителем министра, верующий человек. Она разумно относится к своему статусу, и она простой человек, потому что богата духовно. потому что она понимает источник происхождения тех возможностей, которые у нее есть. Которые работают на очень простых работах, зарабатывают немного, но при этом любят себя и вполне заслуженно себя уважают. Одна из интерпретаций понятий «любить себя» такова. Быть самим собой, принять себя и, соответственно, любить мир. Принять мир таким, какой он есть. А если мы свою жизнь подчиняем высокому смыслу, то должны определить место, на котором будем находиться и служить Богу. И когда мы вместо того, чтобы думать о том, как все вокруг плохо и насколько низкое место по сравнению с другими мы занимаем, мы будем положительно мотивировать себя, то это тоже окажет влияние на самооценку. Человек, который недоволен всем, не может быть доволен собой. Вообще любовь к себе начинается с простых вопросов. Зачем я здесь? Кто я и куда иду? Это вопросы смысла жизни. Вопрос. Вы говорили, что у человека с нормально сформировавшейся самооценкой есть осознание своих достоинств и недостатков. Но порой человек любит выпячивать свои достоинства, и это считается отрицательным качеством. Если человек заносчив, это значит, что у него завышенная самооценка. А завышенная самооценка не означает правильная. Адекватная правильная самооценка не вызывает заносчивость, тщеславие. Человек понимает, что несовершенен, и стремится изживать себе недостатки. Вопрос. Должна ли любовь к себе как-то зависеть от оценки нас окружающим? Не должна. Само слово «зависеть» настораживает. А слова «мнение», «оценка» тоже можно споткнуться. Неуверенность в себе связана с мнительностью, порожденной зависимостью от мнения окружающих. Доходит до абсурда. Человек думает и о себе, и за другого человека. Диву даешься. Я говорю такому человеку, откуда вы знаете, что он именно так о вас думает? Он может думать и так, а может думать и по-другому. То есть идет некое обобщение. Человек думает, что все думают о нем плохо. Можно сказать, что таким образом человек программирует других и себя на враждебные отношения. Сам загоняет себя в какие-то рамки, боится людей. Вплоть до социофобии, боязни людей. Вопрос. Мудрые люди говорят, что чем больше человек себя знает, тем больше видит в себе недостатков. В то же время мудрецы не страдают от внутренних конфликтов. Как примиряется знание своих недостатков с любовью к себе? Мудрый человек находится как бы в точке настоящего, понимая, что идеальное – это далеко, но каждый момент своей жизни, если ответственно к нему подойти, может приблизить его к идеалу. Мудрый человек как в чистейшую воду смотрит, видя себя, как в воде видит все камушки, галечки. Мудрый человек очень внимателен к проявлениям своей души. Он их фильтрует, сортирует. Он окучивает, оккультуривает свою душу. Он все время занят облагораживанием, потому что хочет, чтобы его душа была прекрасна. Поэтому он будет защищать ее от того, что может эту красоту нарушить. Он не запускает свой сад, и потому ему есть за что себя любить. Но сколько за этим работы? Да, я вижу свои недостатки. Да, с этим грузом жить нелегко, потому что он порождает внутренний конфликт. Но если человек понимает, для чего он находится на земле, и как ограничен срок его бытия, он, естественно, озаботится и не пожалеет усилий для искоренения недостатков. Ему захочется успеть стать счастливым, добрым, идеальным, совершенным. Но это желание не должно доходить до перфекционизма, страха несоответствия абсолютному идеалу, что порождает внутреннее напряжение и тревогу, отнимая силы, необходимые для достижения поставленных целей. Эта тревога может распространяться и на окружающих, переходя в нездоровую требовательность к ним. Перфекционизм – следствие гордыни. Примириться с реальностью – это быть терпимым к другим и терпимым к самому себе. Потому что мы можем сделать только то, что мы можем сделать, что от меня зависит. Бывает так, что наша невротическая потребность побуждает нас делать все по максимуму, быть гиперответственными. Но не следует браться за вещи, которые тебе пока не по плечу. Наше желание соответствовать высоким эталонам должно быть соотнесено с мерой наших возможностей. Один из святых делился своим опытом, как не превозноситься, и в то же время чрезмерно не фиксироваться на своих недостатках. Он рассказывал, что в своей келье повесил на стену лист, разделенный пополам. В одной колонке были записаны все его хорошие поступки, а в другой – все промахи. и как только его начинало заносить, он смотрел на колонку с ошибками. А как только обуревало недовольство, он смотрел в колонку с положительными примерами. Своеобразная, но очень эффективная коррекция самооценки. Выпячивание и демонстрация своих достоинств чаще всего происходит от ощущения недоверия к людям, страха быть непризнанным, недооцененным. Уверенному в себе человеку не нужно подтверждение извне собственной полноценности. Он в определенной степени самодостаточен. Ирина Рахимова, психолог.